Глава 17. «Прошу прощения, мэм, вы не могли бы уделить мне минутку-другую?» Стоя на веранде дома своей приятельницы, миссис Оливер пристально выглядывала признаки приближения Эркюля Пуаро, который уведомил ее по телефону, что вскоре придет к ней. Она обернулась на звук голоса. Перед ней стояла аккуратно одетая женщина средних лет и нервно заламывала руки в чистых нитяных перчатках. «Слушаю вас», — сказала писательница, голосом давая понять, что это вопрос. «Извините, что досаждаю вам, мадам, но я подумала... В общем, я подумала...» Миссис Оливер, хотя и слушала ее внимательно, однако подсказывать мысли не стала. «Интересно, отчего эта незнакомка так нервничает?» «Скажите, я права в своем предположении, что вы та самая леди, которая пишет всякие истории, ну, про преступления, убийства и все такое прочее?» «Да», — ответила миссис Оливер, — «это я». В ней проснулось любопытство. Что это? Прелюдия к просьбе об автографе, а может, даже фото? Никогда не угадаешь. Порой происходят совершенно неожиданные вещи. «Я подумала... что уж вы-то наверняка мне скажете», — заявила женщина. «Может, для начала вы и присядете?» — предложила миссис Оливер. Она предположила, что миссис, как ее там, а это точно была миссис, ибо на пальце поблескивало обручальное кольцо, была из тех, кто не любит сразу переходить к делу. Женщина села и продолжила заламывать руки в нитяных перчатках. «Вас что-то беспокоит?» — спросила миссис Оливер, подталкивая ее к началу разговора. — Мне нужен совет, да-да, это так. Совет относительно чего-то такого, что случилось уже давно, но тогда это меня не волновало. Думаю, вы знаете, как оно бывает. Стоит задуматься, и сразу начинаешь перебирать в уме, к кому можно обратиться с вопросом. — Понятно, — отозвалась миссис Оливер, надеясь этой лицемерной фразой заручиться доверием собеседницы. «Ведь если учесть то, что случилось на днях, ни в чем нельзя быть уверенной, не так ли?» «То есть?» «Я имею в виду то, что случилось на вечеринке по поводу Хэллоуина, или как он там называется. Получается, что тут у нас есть люди, на которых нельзя положиться. После этого начинаешь воспринимать все совсем по-другому. Я хочу сказать, что, возможно, все было не совсем так, как человек привык думать». «Надеюсь, вы меня поняли?» «Да», — отозвалась миссис Оливер, вложив в этот односложный ответ всю силу вопроса. «Боюсь, я не знаю вашего имени», — добавила она. «Лимон, миссис Лимон, я помогаю с уборкой домов. С тех пор, как умер мой муж, а случилось это 5 лет назад. Раньше я работала у миссис Луэллин Смайт, хозяйки Кори Хаус, до того, как туда переехали полковник Уэстон с супругой. Не знаю, были ли вы с ней знакомы?» «Нет», — ответила миссис Оливер. «Никогда ее не знала. Я в Вудли Коммон впервые». «Понятно. Значит, вам вряд ли известно много из того, что здесь тогда происходило и что тогда говорили». «С тех пор, как я приехала сюда, я кое-что слышала», — ответила миссис Оливер. «Видите ли, я ничего не понимаю в законах. И как только сталкиваюсь с ними, то сразу начинаю волноваться. Ну, с этими адвокатами. Они мастера все запутать. В полицию же обращаться мне не хотелось бы. Ведь полиции вряд ли касается, если это вопрос закона. Не так ли?» «Может, да, может и нет», — уклончиво ответила миссис Оливер. «Сдается мне, вы в курсе, что говорили тогда про это... Как его там... Не помню, как правильно называется... Какой-то там кадицу, это последняя воля завещателя. Это что-то вроде дополнения к завещанию. Он самый, его я имела в виду. Так вот, миссис Луэллин Смайт составила это самое дополнение и завещала все свои деньги молоденькой иностранке, которая за ней ухаживала. Вот это был сюрприз, ведь у нее имелись живые родственники». Более того, миссис Луэллин Смайт затем и приехала сюда жить, чтобы быть к ним ближе. Она была им всей душой предана, особенно мистеру Дрейку. Неудивительно, что люди начали задаваться вопросами. И тогда адвокаты начали говорить странные вещи. Например, что миссис Луэллинс мать якобы вообще не составляла никакого дополнения, что эта девчонка-иностранка написала его сама, чтобы присвоить все ее денежки. А еще они сказали, что передадут это дело в суд, что миссис Дрейк оспорит завещание, я правильно выразилась? То есть адвокаты намеревались подать иск. «Да, кажется, я слышала что-то в этом роде», — сказала миссис Оливер, побуждая собеседницу говорить дальше. «И вам что-то про это известно, я права?» «Я не хотела никому вредить», — сказала миссис Лимон. В ее голосе послышались слезливые нотки. Миссис Оливер не раз доводилось слышать их в прошлом. «Миссис Лимон», — подумала она, — «женщина не слишком надежная, возможно, любительница подслушивать под дверями». «Тогда я никому ничего не сказала», — продолжала ее собеседница, «потому что я толком ничего не знала, но я подумала, что все это как-то странно, и хочу честно признаться такой умной женщине, как вы, которая разбирается в подобных вещах, что мне очень хотелось узнать правду. Я какое-то время работала у миссис Луэллин Смайт, и, наверное, нет ничего зазорного в том, что мне хочется знать, что тогда случилось». «Совершенно верно», — отозвалась миссис Оливер. «Если бы мне казалось, что я сделала что-то, чего не должна была делать, я бы честно призналась. Но в том-то и дело, что я не сделала ничего плохого, по крайней мере, тогда, если вы меня понимаете», — добавила она. «Разумеется», — успокоила ее миссис Оливер. «Я не сомневаюсь, что пойму вас. Продолжайте. Вы говорили про Кадицу». «Да-да, про него. Видите ли, как-то раз миссис Луэллин Смайт, в тот день она чувствовала себя не слишком хорошо, попросила нас прийти к ней. Нас — это меня и парнишку Джима, который помогает в саду, приносит спички, уголь и все такое прочее. Мы пришли к ней в комнату, и когда вошли, она сидела за столом, а перед ней были разложены бумаги. Затем она повернулась к этой иностранке, мы звали ее мисс Ольга, и сказала: «Выйди за дверь, дорогая, не надо, чтобы ты в этом участвовала», или что-то в этом роде. В общем, мисс Ольга вышла за дверь, а миссис Луэллин Смайт говорит: «Это мое завещание». Сверху на нем лежала промокашка, но низ листа был виден. Она сказала: «Я сейчас напишу на этом листе бумаги, и я хочу, чтобы вы стали свидетелями того, что я написала, и мои подписи под этим документом». С этими словами она взяла ручку и принялась писать на листе. Она не признавала никаких шариковых ручек. Всегда пользовалась только перьевой, которая царапает бумагу. В общем, написала она две или три строчки, поставила свою подпись и говорит мне: «А теперь, миссис Лимон, напишите вот здесь ваше имя и ваш домашний адрес». А потом то же самое: «Напиши вот здесь внизу свое имя и домашний адрес». «Ну вот, хорошо. Вы видели, как я это писала, и вы видели мою подпись, и вы оба поставили свои имена в подтверждение того, что это так». Сказала и вышла из комнаты. Тогда я ничего такого не подумала, просто слегка удивилась. Это случилось, когда я повернула голову, потому что собралась тоже выйти из комнаты. Видите ли, дверь не всегда закрывается плотно. Ее нужно как следует потянуть на себя, чтобы щеколда щелкнула, что я и сделала. Вообще-то я нарочно никуда не смотрела, ну, вы меня поняли». «Безусловно», — уклончиво ответила миссис Оливер. «И я увидела, как миссис Луэллин Смайт поднялась со стула, она страдала артритом, так что порой передвигалась с трудом, подошла к книжному шкафу, вытащила из него книгу и положила лист, который только что подписала, он уже был в конверте, в одной из книг, в такую большую, высокую книгу на нижней полке, после чего поставила ее на место. Я потом про это даже думать забыла, честное слово, даже не вспомнила. Но когда начался весь этот шум, я подумала, по крайней мере, я...» Она не договорила. У миссис Оливер для таких случаев имелся безотказный прием. «Надеюсь, вы не стали ждать все эти годы», — сказала она. «Сказать по правде, нет. Нет, конечно, меня мучило любопытство. В конце концов, всегда интересно узнать, под чем ты поставил свою подпись. Такова человеческая натура, не правда ли?» «Верно», — согласилась миссис Оливер. «Такова человеческая натура». А про себя подумала, что любопытство составляет неотъемлемую часть человеческой натуры миссис Лимон. поэтому честно признаюсь, что на следующий день, когда миссис Луэлин Смайт поехала в Медчестер, я, как обычно, прибиралась в ее спальне, вернее, спальне-гостиной, ведь ей нужно было много отдыхать. И мне подумалось, когда что-то подписываешь, всегда следует знать, что подписываешь. Это я в том смысле, когда что-то покупаешь в кредит, там внизу всегда что-то написано мелким шрифтом. Или, в данном случае, мелким почерком, предположила миссис Оливер. И я подумала, что от того не будет вреда, ведь я не собиралась ничего красть. То есть, если я поставила под чем-то свое имя, то имею право знать, что подписала. И я решила проверить книжные полки. В любом случае, с них пора было сметать пыль, и я нашла этот том. Он был на самой нижней полке, такой старый, не иначе как изданный еще во времена королевы Виктории. И я нашла конверт со сложенным внутри листом бумаги. Помню, книга еще называлась «Ищи внутри ответы на все вопросы». Такое впечатление, что это было как будто нарочно, ну, вы меня поняли. «Да-да», — подтвердила миссис Оливер. «Это наверняка было сделано нарочно, и вы вынули бумагу и прочли ее». «Да, мадам. И я не знаю, правильно ли поступила. В любом случае, это был тот самый документ. Юридический документ, все чин по чину. На последней странице было то, что она написала вчера утром. Новая приписка ручкой, перо которой царапало бумагу. Написано довольно четко, чтобы можно было прочесть, хотя сам почерк довольно острый, угловатый». «И что же там говорилось?» — не удержалась от вопроса миссис Оливер. Ее собственное любопытство, похоже, решило составить компанию любопытству миссис Лиман. «Там говорилось что-то вроде того, точных слов я, конечно, не помню, в общем, про какой-то кадицил, и что после того, как все упомянутые в завещании дарения будут выполнены, она завещает все свое состояние Ольге, фамилию запамятовала, кажется, на букву «С», Семенова, если не ошибаюсь, за ее редкую доброту и внимание, вот что там было написано. Ниже стояла ее подпись, а под ней моя и Джима. В общем, я положила все назад в книгу, где оно до этого лежало. Зачем миссис Луэлин Смайт знать, что я рылась в ее вещах?» «Вот это неожиданность», — сказала я себе. «Мне подумалось, это надо же, девчонка-иностранка получит все денежки. Ведь все знали, что миссис Луэлин Смайт богата. Ее покойный муж был судостроителем и оставил ей внушительное наследство. Везет же некоторым», — подумала я. «Не могу сказать, что мне эта мисс Ольга нравилась. За словом в карман не лезла, у нее вообще характер был не подарок. Но надо отдать ей должное. С хозяйкой она всегда бывала сама внимательность и вежливость. Понятное дело, что все это ради собственной выгоды. И главное, добилась же она своего. Я еще подумала, это ж надо отдать все деньги чужому человеку, а свою семью обделить. Хотя, кто его знает, вдруг у нее с ними вышла размолвка, и они дуются друг на друга. Затем я подумала, ну и что? Подуются, подуются, а потом помирятся. И тогда она достанет этот кадицил и составит новый, или перепишет целиком все завещание. Вот как все было. Я положил его назад и на какое-то время забыла о нем. Но вскоре началась вся эта грызня из-за завещания, пошли разговоры о том, что, мол, оно подделано, что миссис Луэлин Смайт просто не могла сама написать такое. Да-да, так и говорили, мол, это не она написала, а кто-то другой за нее. «Понятно», — сказала миссис Оливер. «И как же вы поступили?» «Никак. Вот это меня и тревожит. Просто я сразу не сообразила, что к чему. А когда все, наконец, обдумала, то не знала, что мне делать. Я еще подумала, мол, это все пустые разговоры, потому что адвокаты, как и все люди, настроены против иностранки. Я и сама, если честно сказать, этих иностранцев не слишком-то жалую. В любом случае, эта молодая особа расхаживала с гордым видом, воображая себе бог весь что, будто она королева и никак не меньше. И я подумала, может, тут какая-то юридическая неувязка, вроде того, что она не имеет права на эти деньги, потому как не родственница своей покойной хозяйки. В конце концов, все разрешится. В некотором роде к тому шло, так как адвокаты не стали подавать в суд. До суда вообще дело не дошло. Сама Ольга, насколько было известно, сбежала. вернулась к себе на континент, откуда приехала, так что, возможно, с ее стороны были какие-то махинации. Может, она угрожала старой леди и силой заставила ее это сделать. Всякое бывает. Один из моих племянников, который учится на врача, говорит, что с помощью гипноза можно творить чудеса. Я даже подумала, вдруг она загипнотизировала старую леди. «Скажите, как давно это было?» «Миссис Луэллин Смайт умерла, как бы не соврать, года два назад». «И вас это не встревожило?» «Нет, не встревожило, по крайней мере, тогда. Как я уже сказала, тогда я плохо понимала, что происходит. Все, казалось, шло как надо. Мисс Ольге никакие деньги вроде как не светили, и я не видела, какой может быть от меня толк. Но теперь вам кажется иначе». «Да, а все это ужасная смерть. Надо же сунуть ребенка головой в ведро с яблоками. Она что-то там говорила про убийство, не то видела его своими глазами, не то слышала о нем. Я подумала, что если мисс Ольга убила старую леди? Ведь она знала, что денежки достанутся ей. А когда сообразила, к чему идет, когда поднялся этот шум, когда к делу подключились адвокаты и даже полиция, решила удрать. И тогда я подумала, наверное, я должна рассказать то, что знаю, например, вам, потому что у вас наверняка есть знакомые в нужных местах, например, в полиции, и вы объясните им, что я всего лишь вытирала на полках пыль, и что этот документ был засунут в книгу, и я вернула его на место, где он лежал, что я его не забирала и ничего с ним не делала. То есть тогда так и было, как вы сказали. Вы видели, как миссис Луэллин Смайт собственноручно написала дополнение к завещанию. Вы видели, как она поставила свою подпись, после чего вы, этот, как его, Джим, в качестве свидетелей поставили свои. Я правильно вас поняла? Правильно. И если вы оба видели, как миссис Луэллин Смайт поставила свою подпись, в таком случае она никак не может быть подделкой. Если, конечно, вы видели, как она это сделала. Я видела, как она поставила подпись. И бог свидетель, я говорю чистую правду. Джим сказал бы вам то же самое, если б не уехал в Австралию. В любом случае, он был родом не из наших мест. И чего вы от меня хотите? Чтобы вы сказали мне, должна ли я рассказать об этом или что-то еще. Меня ведь никто не спрашивал. Никто ни разу не спросил у меня, знаю ли я про это самое завещание или нет. Ваша фамилия Лимон, а имя? Харриет. Харриет Лимон. А какая фамилия была у Джима? Дайте вспомнить. Кажется, Дженкинс. Да-да, Джеймс Дженкинс. Я буду вам искренне благодарна, если вы мне поможете. Честное слово, я места себе не нахожу. Все это не выходит у меня из головы. Вдруг мисс Ольга и вправду убила миссис Луэллин Смайт, а Джойс это видела. Как, однако, она поначалу задирала нос, эта мисс Ольга, когда адвокаты сказали, что, мол, ей причитаются все денежки. И куда только подевался ее гонор, когда полиция начала задавать вопросы. Неудивительно, что она взяла и сбежала. Меня же, как назло, никто не спросил. И вот теперь я задумалась, что если тогда я должна была рассказать, что видела? «Мне кажется, — сказала миссис Оливер, — что вы должны рассказать эту вашу историю тому, кто представлял миссис Луэллин Смайт в качестве ее адвоката. Я уверена, хороший адвокат поймет ваши чувства и то, что вами двигало. Я уверена, что вы замолвите за меня словечко. Вы ведь знаете, что к чему, и расскажете все, как было, что у меня и в мыслях не было, как бы это выразиться, совершать бесчестный поступок. Я всего лишь... Вы всего лишь ничего не сказали, — закончила за нее миссис Оливер. Что ж, вполне резонное объяснение. И если они услышат его от вас... То есть, если вы сначала замолвите за меня словечко, объясните им, что и как, я буду по гроб жизни вам благодарна. Я сделаю все, что смогу, — пообещала миссис Оливер. Ее взгляд упал на садовую дорожку, по которой двигалась щеголеватая фигура. — Спасибо вам на добром слове. Мне так и сказали, что вы добрая и отзывчивая. Теперь я перед вами в неоплатном долгу. С этими словами Харриет Лимон поднялась на ноги, вновь надела нитяные перчатки, которые сама не заметила, как стащила с рук, не то кивнула, не то поклонилась и быстро удалилась. Миссис Оливер дождалась, когда к двери подойдет Пуаро. — Входите и присаживайтесь, — сказала она. — Что с вами? У вас такой расстроенный вид. — Мои бедные ноги, — пожаловался Эркюль Пуаро. — Это все ваши тесные лакированные туфли, — назидательно сказала миссис Оливер. — Присаживайтесь и расскажите мне то, что вы хотите мне рассказать, и тогда я расскажу вам нечто такое, чего вы, возможно, не ожидаете услышать.